Поясни, пожалуйста. Что объяснить? Разницу между намерением и маятником – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Для меня наиболее интересно создавать намерения, которые реализуются с моим участием. В определенном смысле слова это тоже зависимость, но не от дяди маятника, а от себя самого, что можно считать и независимостью. Ну а со своими намерениями я дружу, и они мне легко позволяют быть ленивым до поры до времени, разумеется. Вот такая ленивая зависимость-независимость получается. А вот если такая лень спокойная, радостная, с уверенностью, что все будет так, как надо, и вроде цели есть, а вот ничего не происходит, причем вообще ничего, а бегать, искать пути и двери, оно лениво. Хотя, как писал гуру, ноги-то переставлять надо, только вот в какую сторону их переставлять? Во все сразу? Вдруг где-нибудь выстрелит оно самое. А я вот лениво сижу и спокойно жду, что само придет постучиться. Может, зря? Тот же Гура в третьей ступени все написал. Нужно повышать энергетику. Ну, там, тибетская гимнастика и все такое. Тогда и ноги переставлять сможешь. А при хорошем уровне личной силы можно и не переставлять. Созидательная лень – это состояние недеяния, увэй по-китайски. Как там у классика «недеянием земля достигает неба» Лао Цзы. Разрушительная лень – это просто нехватка энергии что-либо делать, хотя желание есть. При созидательной лени энергии хоть отбавляй, но благодаря духовной практике желаний нет, осталось только намерение. Внешний человек не проявляет своей активности, не барахтается в потоке жизни, но управляет этим потоком с помощью намерения, и тот выносит его куда надо. Так дело не в том, что энергии на переставление ног нет. Ее как раз достаточно для чего угодно. Дело все в том, что пока не вижу, куда идти. А что лениво? Лениво искать. Куда именно? Поэтому сижу на попе ровно, наблюдая за движением энергии сквозь себя и жду чего-то, что придет само ко мне в руки и скажет: «Дождалась, я твое». Я про это и спрашивала. Так бывает? Или все же надо самой ходить, делать что-то по принципу «без труда не вытащишь»? Донна, здесь неувязочка получается. В предыдущем посте ты писала, что вроде цели есть, а сейчас пишешь, что не вижу, куда идти. Так все-таки есть цель или нет? В зависимости от ответа есть два разных пути решения –